Глава вторая. Римус Люпин. Быть анимагом – большая привилегия. Это требует огромного мастерства и упорной работы. А жизнь оборотня, напротив, не выбирает для себя никто. Волшебники и волшебницы становятся ими против своей воли. Их существование обычно мучительное и одинокое. Это нам на своем примере доказал Римус Люпин. Далее вы прочитаете о детстве Люпина, его любви к Нимфадоре Тонкс и о том дне, когда его укусил Фенрир Сивый. А также узнаете, почему написание этой биографии печалит Джоан Кэтлин Роулинг снова и снова. Римус Люпин. История от Джоан Кэтлин Роулинг. День рождения. 10 марта. Палочка. Кипарис и волос единорога. 10 с четвертью дюймов. Гибкая. Факультет. Гриффиндор. Особые умения. Исключительно одарен в защите от темных искусств. Оборотень. Патронус. Волк. Родители. Отец маг, мать магл. Семья. Женат на Нимфадоре Тонкс, сын Эдвард Римус Тедди Люпин. Родители. Римус был единственным сыном волшебника Лайла Люпина и Хоуп Хоувелл магловского происхождения. Лайл Люпин был очень умным и довольно стеснительным молодым человеком, который к 30 годам стал знаменитым на весь мир специалистом по явлениям нечеловеческих духов. К ним относятся полтергейсты, богарты и другие странные создания, которые хоть и похожи своим обликом и поведением на призраков, но никогда не были живыми существами и вообще до сих пор остаются большой загадкой даже для волшебного мира. Лайл встретил свою будущую жену во время исследовательской поездки в густой валийский лес, в котором должен был прятаться особенно ужасающий богард. Хоуп Хоувелл была красивой девушкой-маглом, которая работала в страховой компании в Кардиффе. Однажды она отправилась на прогулку через безопасный на вид лес. Маглы могут почувствовать богартов и полтергейстов, поэтому Хоуп, у которой было хорошее воображение и чутье, вдруг начала подозревать, что что-то следит за ней из-за темных стволов деревьев. У нее так сильно разыгралось воображение, что богард вдруг приобрел форму большого и злого на вид мужчины, который надвигался на нее сквозь темноту, рыча и вытянув вперед руки. Услышав ее крик, Лайл побежал в ее сторону и взмахом палочки превратил привидение в шампиньон. Напуганная, избитая с толку Хоуп, решила, что он прогнал нападающего прочь. И его слова «все в порядке, это был просто богард» не произвели на нее впечатления. Заметив ее красоту, Лайл принял умное решение перестать говорить о богартах и согласиться, что тот мужчина и правда выглядел очень большим и страшным, поэтому самое благоразумное было проводить Хоуп домой для ее же спокойствия. Пара влюбилась друг в друга, и даже когда спустя пару месяцев Лайл признался, что в тот день Хоуп на самом деле ничего не угрожала, она не растеряла к нему интерес. К радости Лайла, Хоуп приняла его предложение руки и сердца и сразу же бросилась готовиться к свадьбе. На верхушке свадебного торта был богард. Спустя год брака у Лайла и Хоуп родился первый и единственный ребенок – Римус Люпин. Счастливый и здоровый мальчик очень рано проявил свои магические способности, поэтому оба родители поняли, что он пойдет по стопам своего отца и отправится в школу чародейства и волшебства Хогвартс, когда придет его время. Укушенный. К тому времени, когда Римусу было 4 года, в стране значительно вырос уровень темной магической активности. И пока почти никто не подозревал, что на самом деле стоит за учащающимися преследованиями и нападениями, лорд Волан-де-Морт готовил свое первое восхождение к власти, а пожиратели смерти вербовали все виды темных существ, чтобы те присоединились к ним в попытке свергнуть Министерство магии. Министерство обращалось за консультацией ко всем специалистам, сведущим в темных существах, даже таких простых, как богарты или полтергейсты, чтобы они помогли разобраться и сдержать надвигающуюся угрозу. Лайл Люпин был среди тех, кого пригласили работать в отдел регулирования магических популяций и контроля за ними, и он с радостью согласился. Именно там Лайл столкнулся с оборотнем по имени Сивый, которого привели на допрос по поводу смерти двух детей маглов. Реестр оборотней велся очень плохо. Оборотни настолько сильно сторонились волшебного сообщества, что им приходилось избегать контактов со всеми людьми. Они жили так называемыми стаями и всеми силами старались избежать занесения в этот реестр. Сивый, который в то время еще не был внесен в список, утверждал, что он самый что ни на есть обычный бродяга-магл и невероятно удивлен находиться в одной комнате с волшебниками, и что его пугают разговоры о бедных мертвых детишках. Грязных лохмотьев и отсутствие волшебной палочки оказалось достаточным, чтобы двое перегруженных работой и несведущих членов комитета поверили ему. Но Лайла Люпина было не так просто обмануть. Он распознал несколько характерных признаков в облике и поведении Сивого и сообщил комитету, что Сивого необходимо задержать на 24 часа до следующего полнолуния. Сивый молча наблюдал, как над Лайлом потешаются его коллеги. «Лайл, ты просто помешался на уэльских богартах. В них ты хорошо разбираешься». Обычно спокойный Лайл вдруг вспыхнул от злости. Он назвал оборотней бездушными, злыми и заслуживающими лишь смерть существами. Лайлу приказали покинуть комнату, а глава комитета извинился перед бродягой-маглом, и Сивого отпустили. Волшебник, который сопровождал Сивого к выходу, собирался наложить на него заклятие забвения, чтобы тот забыл свое пребывание в министерстве. Но прежде чем он смог сделать это, Сивый и двое его сообщников, прятавшихся у входа, навалились на него, и все три оборотня сбежали. Сивый сразу же рассказал своим друзьям, как Лайл Люпин их назвал. Их месть волшебнику, который считал, что оборотни заслуживают лишь смерть, была быстрая и ужасная. Незадолго до того, как Римусу Люпину должно было исполниться 5 лет, он мирно спал у себя в кроватке, когда Фенрир Сивый влез в окно детской комнаты и напал на мальчика. Лайл вбежал в комнату как раз вовремя, чтобы успеть спасти сыну жизнь, и выбросил Сивого из дома мощнейшими заклятиями. Однако с того момента Римус навсегда стал оборотнем. Лайл так и не смог простить себя за слова, которые он произнес перед Сивым на допросе. «Бездушные, злые и заслуживающие лишь смерть». Этими словами он выразил мнение, которое разделяли все окружающие. Но его сын так и остался общительным и умным, за исключением тех ужасных часов полнолуния, когда он переносил ужасную трансформацию и представлял опасность для всех и каждого вокруг себя. Многие годы Лайл, опасаясь обвинений, не говорил своему сыну правды о нападении и самом нападающем. Детство. Лайл приложил все свои силы, чтобы найти лекарство, но ни зелье, ни заклинания не могли помочь его сыну. С тех пор жизнь всей семьи зависела от необходимости держать в тайне состояние Римуса. Они переехали из деревни в город, как только там поползли слухи о странном поведении мальчика. Соседи замечали, насколько изнеможенным становился Римус, когда приближалось полнолуние, не говоря уж о ежемесячных исчезновениях. Римусу не разрешалось играть с другими детьми, чтобы никто не догадался о его состоянии. Поэтому, несмотря на заботу родителей, у него было очень одинокое детство. Когда Римус был маленьким, его было несложно сдерживать во время трансформаций. Обычно хватало закрытой на замок комнаты и множества заглушающих заклинаний. Но с возрастом становилось все сложнее сдерживать развивающуюся волчью сущность. К 10 годам он был способен выломать двери и разбивать окна. Требовались еще более сильные заклятия для его сдерживания. Это отразилось на Хоуп и Лайле, которых истощали страх и беспокойство. Они души не чаяли в своем сыне, но они также знали, что их сообщество, которое уже столкнулось с развивающейся вокруг темной силой, не проявит снисходительности над неконтролирующим себя оборотнем. Их мечты о будущем сына казались разрушены. Лайл давал Римусу домашнее обучение. Он был уверен, что его сын никогда не сможет переступить порог школы. Незадолго до 11-летия Римуса на пороге Люпинов появился без приглашения никто иной, как Альбус Дамблдор, директор Хогвартса. Напуганные и взволнованные, Лайл и Хоуп пытались не позволить ему войти в дом, но через 5 минут, непонятно как, Дамблдор уже сидел у камина с Римусом и кушал оладушки за игрой в «Плюй камни». Дамблдор сказал Люпинам, что знает о судьбе их сына. Сивый сильно хвастался своим поступком, а у Дамблдора были шпионы среди темных существ. Но несмотря ни на что, Дамблдор сказал, что не видит ни одной причины, чтобы не пускать Римуса в школу, и описал меры, которые предпринял для обеспечения мальчика безопасным и надежным местом для трансформаций. В связи с распространенным предубеждением об оборотнях, Дамблдор согласился, что состояние Римуса должно оставаться тайной. Раз в месяц он будет переселяться в надежный и удобный дом в деревне Хогсмид, окруженный множеством защитных заклинаний, в который ведет один единственный подземный проход под школой. В этом доме он сможет спокойно подвергаться трансформации. Римус радовался так, как никогда в жизни. Он всегда мечтал встретить других детей и впервые в жизни завести друзей и товарищей. Школа. Римуса Люпина распределили в Гриффиндор, где с ним быстро подружились два веселых, уверенных в себе и непослушных мальчика – Джеймс Поттер и Сириус Блэк. Их привлекли его сдержанное чувство юмора и доброта. Они ценили эти качества, хоть сами не всегда могли ими похвастаться. Римус всегда был ближе к неудачникам, поэтому с добротой относился к низкому и неуклюжему гриффиндорцу Питеру Петтигрю, которого Джеймс и Сириус никогда бы не посчитали достойным своего внимания. Вскоре четверо ребят стали неразлучны. Римус был совестью в их группе, но эта совесть не всегда работала исправно. Он не одобрял бесконечные издевательства над Северусом Снейпом, но он любил Джеймса и Сириуса и был признателен им настолько, что не всегда говорил им, что они неправы. Разумеется, трое его лучших друзей вскоре стали интересоваться, почему Римус куда-то исчезает раз в месяц. Он был уверен, что друзья перестанут с ним общаться, узнав, что он оборотень, поэтому Римусу приходилось врать еще изворотливее, чтобы объяснить свои отсутствия. Джеймс и Сириус обо всем догадались на втором курсе. К удивлению и благодарности Римуса, его друзья не только не перестали с ним общаться, но и придумали оригинальный способ облегчить его ежемесячные муки. Кроме того, они дали кличку, которая привязалась к нему на все время обучения в школе – Лунатик. Римус стал школьным старостой. Орден Феникса. К моменту, когда четыре друга покинули Хогвартс, лорд Волан-де-Морт почти захватил власть над волшебным миром. Настоящее сопротивление ему было сконцентрировано в тайной организации, которая называлась Орден Феникса, в нее вступили все четыре молодых человека. Смерть Джеймса Поттера и его жены Лили от рук Волан-де-Морта стала одним из самых травмирующих событий в и без того беспокойной жизни Римуса. Его друзья значили для него гораздо больше, чем для других людей, ведь он уже давно уяснил для себя, что большинство людей будет стараться обходить его стороной, и у него нет никаких шансов на брак и ребенка. Но это был не конец его страданий. За 24 часа он потерял еще двух своих друзей. Римус был на севере страны по делам Ордена Феникса, когда узнал, что один из его лучших друзей убил другого и теперь находится в Азкабане. Он предал не только Орден, но и Джеймса и Лили. Падение лорда Волан-де-Морта праздновало все магическое сообщество. Для Римуса же оно означало начало новой полосы одиночества и несчастья. Он потерял трех своих близких друзей, а собратья по ордену, который теперь был распущен, вернулись к полной забот семейной жизни. К тому времени у него умерла мать, и хоть его отец, Лайл, всегда был рад своему сыну, Римус отказался нарушать его мирное существование своим возвращением в родной дом. Римус не жил, а выживал, хватаясь за работу, которая была намного ниже его способностей, осознавая, что ему придется искать новую, как только коллеги заметят его болезненный вид перед полнолунием. Волчье противоядие. Новейшее изобретение волшебного сообщества дало Римусу надежду – открытие волчьего противоядия. Хоть оно и не избавляло оборотня от смены облика раз в месяц, оно ограничивало трансформацию и делало его обычным сонливым волком. Больше всего в жизни Римус боялся случайных смертей, когда он не мог контролировать свой разум. Но волчье противоядие было очень сложным в изготовлении и требовало дорогостоящих ингредиентов. Римус не мог его попробовать, не выдав свой секрет. Поэтому он продолжил свое одинокое существование скитальца. Возвращение в Хогвартс. И снова Альбус Дамблдор изменил жизнь Римуса Люпина, когда выследил его в полуразрушенном, полузаброшенном доме в Йоркшире. Обрадовавшись встрече с директором, Римус очень удивился, когда Дамблдор предложил ему должность учителя защиты от темных искусств. Он согласился только потому, что Дамблдор предложил ему волчье противоядие в неограниченном объеме. Его будет любезно готовить преподаватель зельеварения Северус Снейп. Римус оказался одаренным учителем с редким талантом в своем предмете и глубоким пониманием учеников. Он, как и раньше, был особенно привязан к неудачникам, поэтому Невилл Долгопупс и Гарри Поттер пользовались его добротой и мудростью. Тем не менее, его старый недостаток никуда не исчез. У него были серьезные подозрения по поводу одного из его старых друзей, известного беглеца, но он так и не высказал их никому в Хогвартсе. Его отчаянное желание быть своим и нравиться окружающим означало, что он не мог быть так храбр и так честен перед остальными, как он бы этого хотел. При неудачном стечении обстоятельств Римус трансформировался в настоящего оборотня на территории школы. Обида Северуса Снейпа, которую Римус не смог смягчить своим уважительным отношением, стала причиной, по которой вся школа узнала, кем на самом деле являлся их учитель по защите от темных искусств. Римус решил, что должен уйти в отставку, и снова покинул Хогвартс. Брак. Когда Волан-де-Морт вновь захватил власть, старое сопротивление объединилось, и Римус снова вступил в ряды Ордена Феникса. В этот раз в него входил мракоборец, который был слишком молод, чтобы состоять в Ордене в прошлый раз. Это была умная, смелая, веселая, розоволосая нимфадора Тонкс, протеже Алластера Грозного Глаза Грюма, самого стойкого и самого опытного мракоборца во всем Ордене. Римус, зачастую меланхоличный и одинокий, сначала был удивлен, потом впечатлен, а затем серьезно увлечен молодой волшебницей. Он никогда раньше не влюблялся. Если бы это случилось в мирное время, Римус попросту сменил работу и место проживания, только чтобы не мучиться от боли, наблюдая, как Тонкс влюбляется в какого-нибудь молодого, привлекательного волшебника из штаб-квартиры мракоборцев. Но они были на войне, они оба были нужны в Ордене Феникса, и никто понятия не имел, что принесет завтрашний день. Римус знал, что должен быть здесь и научиться сдерживать свои чувства, втайне радуясь совместным ночным заданиям. Римус никогда не задумывался, что Тонкс может ответить ему взаимностью, ведь он привык считать себя нечистым и недостойным. Однажды ночью, находясь в засаде у дома одного из пожирателей смерти, спустя год теплой дружбы, Тонкс вскользь сделал замечание об одном из членов Ордена. Он так и остался красавчиком даже после Азкабана? Не успев остановить себя, Римус выпалил. Он всегда получает всех женщин, думая, что она говорит о его старом друге. И вдруг Тонкс не на шутку рассердилась. «Ты бы знал, в кого я на самом деле влюблена, если бы не был слишком занят жалостью к себе». Первой реакцией Римуса было такое счастье, которое он никогда не испытывал в своей жизни. Но его почти сразу сменило раздавливающее чувство долга. Он всегда знал, что не сможет жениться и не рискнет вероятностью передачи своей тяжелой и постыдной болезни. Поэтому он сделал вид, что не понял Тонкс. Но это ее ни капли не одурачило. Она была мудрее Римуса и поняла, что он любит ее, но старается не признавать этого из чувства ошибочного благородства. Однако, с тех пор он начал избегать с ней каких-либо контактов, почти с ней не разговаривал и начал проситься на самые опасные задания. Ведь она была убеждена, что ее любимый мужчина не только не захочет проводить с ней время, но и, возможно, умрет раньше, чем сможет принять свои чувства. Римус и Тонкс вместе сражались с лордом Волан-де-Мортом и пожирателями смерти в отделе тайн. Это была битва, которая доказала общественности возвращение Волан-де-Морта. Потеря последнего из школьных друзей в ходе того сражения еще сильнее усилила стремление Римуса к саморазрушению. Тонкс оставалось лишь молча смотреть, как он добровольно становится шпионом Ордена и отправляется жить в коммуну оборотней, чтобы попытаться переманить их на сторону Дамблдора. При этом он подставлял себя возможной расправе от рук оборотня, который навсегда изменил его жизнь – Фенрира Сивого. Почти год спустя Римус столкнулся лицом к лицу одновременно и с Тонкс, и с Сивом, когда Орден сражался с пожирателями смерти, проникшими в Хогвартс. В этой битве Римус потерял еще одного человека, которого он любил – Альбуса Дамблдора. Дамблдора любили все члены Ордена Феникса, но к Римусу он относился с добротой и пониманием, которые за всю его жизнь проявили по отношению к нему только родители и три лучших друга. Он был единственным человеком, который предложил Римусу достойную работу в магическом обществе. В промежутке между кровавыми сражениями, вдохновившись клятвой Флёр де Лакур в вечной любви к Биллу Уизли, которого тоже покалечил Сивый, Тонкс сделала публичное и очень смелое заявление о своих чувствах к Римусу, который был вынужден признать свою сильную любовь к ней. Несмотря на преследовавшее чувство, что он поступает эгоистично, Римус и Тонкс провели тихую церемонию на севере Шотландии, свидетелей нашли в местной волшебной таверне. Он по-прежнему опасался, что его клеймо отразится на жене, и не желал огласки их союза. Он постоянно колебался между счастьем, что женился на женщине своей мечты, и ужасом от того, что, возможно, навлек беду на них обоих. Отцовство. Спустя несколько недель после свадьбы Римус узнал, что Тонкс беременна, и все его потаенные страхи всплыли на поверхность. Он был убежден, что его проклятие передастся и его ребенку, и что он обрек Тонкс на жизнь, подобную жизни его матери, состоящую из постоянных переездов и скитаний, чтобы только скрыть от других нарастающую жестокость своего ребенка. Полный раскаяния и самобичевания, Римус сбежал, оставив беременную Тонкс, чтобы найти Гарри и сопровождать его во всех смертельно опасных приключениях, которые были у него на пути. К удивлению и недовольству Римуса, 17-летний Гарри не только отклонил предложение, но даже разозлился и оскорбился. Он сказал своему бывшему учителю, что тот повел себя эгоистично и безответственно. Римус ответил с несвойственной ему грубостью и вылетел из дома, после чего нашел пристанище в дырявом котле, где сильно напивался. Тем не менее, как следует все обдумав, Римус был вынужден признать, что бывший ученик преподал ему ценный урок. Римус подумал о Джеймсе и Лили, которые предпочли остаться с Гарри до конца, даже ценой собственной жизни. Его собственные родители, Лайл и Хоуп, пожертвовали их миром и безопасностью, чтобы сохранить семью. Раскаявшись, Римус покинул гостиницу и вернулся к жене, и попросил у нее прощения и поклялся, что, несмотря ни на какие обстоятельства, он никогда больше ее не оставит. Пока Тонкс была беременна, Римус избегал миссии в Ордене Феникса, поставив на первый план защиту своей жены и будущего ребенка. Сын Люпина, Эдвард Римус, Тедди, был назван в честь недавно умершего свекра Римуса. К радости и облегчению обоих родителей, мальчик не проявил никаких признаков ликантропии после рождения, но от его матери ему передалась способность изменять свою внешность по собственному желанию. В ночь рождения Тедди Римус ненадолго оставил Тонкс и своего сына на попечение свекрови, чтобы найти Гарри и поговорить с ним впервые после их ссоры. И тогда он попросил Гарри стать крестным отцом своему сыну, поскольку не чувствовал ничего, кроме благодарности к человеку, который вернул его в лоно семьи и тем самым подарил ему самое большое счастье. Смерть. Оставив своего сына на попечение бабушки, Римус и Тонкс вернулись в Хогвартс на финальную битву с Волан-де-Мортом. Супруги знали, что если Волан-де-Морт выиграет битву, то они будут немедленно устранены, так как являются преданными членами Ордена Феникса. А по мнению пожирательницы смерти Беллатрисы, тети Тонкс, Нимфадоры и ее сын были полной противоположностью чистокровным, имея много родственников маглов и даже каплю крови оборотня. Пережив многочисленные сражения с пожирателями смерти, вновь и вновь выходя сухим из воды, Римус Люпин встретил свою смерть от руки Антонина Долохова, одного из самых преданных и садистских преследователей Волан-де-Морта. Римус уже не был в хорошем боевом состоянии, когда ринулся в битву. Месяцы без тренировок, используя только заклинания для защиты и сокрытия, не могли помочь ему победить мастера дуэлей Антонина Долохова, который был прекрасно подготовлен, убивая и калеча людей на протяжении целых месяцев. Реакция Люпина оказалась слишком медленной. Римуса Люпина наградили посмертно орденом Мерлина первой степени. Он был первым оборотнем, который удостоился этой чести. То, как он жил, и то, как он погиб, сыграло важную роль для повышения авторитета оборотней. Он не был забыт. Все, кто его знал, говорили о нем как о храбром, добром человеке, который делал все, что мог, чтобы помочь в трудной ситуации. Его помощь была намного более ценной, чем он сам это представлял. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. Римус Люпин был моим одним из самых любимых персонажей за всю историю Поттерианы. Я снова плакала, пока писала эту историю. Я ненавижу себя за то, что я причастна к его смерти. Болезнь люпина – ликантропия, быть оборотнем. Это метафора к таким болезням, как СПИД и ВИЧ. Заболевания, передающиеся через кровь, всегда окружены различными предрассудками, вероятно, из-за табу на саму тему крови. Общество волшебников, как и общество маглов, в этом отношении имеют одинаковую склонность к истерии и предрассудкам. И персонаж Люпина дал мне возможность изучить такое поведение общества. В книгах о Гарри Поттере я никогда не упоминала форму патронуса Люпина, несмотря на то, что это он научил Гарри этой трудной и необычной магии. На самом деле его патронус – волк. Обыкновенный волк, а не оборотень. Волки связаны со своими семьями и не агрессивны. Но Римус никогда не любил своего патронуса из-за того, что его форма служит постоянным напоминанием о недуге. Он ненавидит все, что связано с волками, поэтому он часто использует нематериального патронуса, особенно на глазах у других людей. Ликантропия представляет собой трудности в жизни любого человека. В следующем рассказе об оборотнях мы узнаем, почему таким, как Люпин, сложно уживаться с другими людьми. Оборотни. История Джоан Кэтлин Роулинг. Оборотни обитают по всему миру и практически везде подвергаются гонениям со стороны волшебных сообществ, из которых они чаще всего и происходят. На ведьм и волшебников, которые участвуют в охоте или занимаются изучением подобных существ, нападают чаще, чем на среднестатистических маглов. В конце 19 века великий английский специалист в области изучения оборотней профессор Марлоу Форфанг первым взялся за всестороннее изучение их поведения. Он выяснил, что практически все укушенные, которых ему удалось изучить и допросить, раньше были волшебниками. Оборотни также поведали ему, что маглы на вкус отличаются от волшебников. К тому же, у них гораздо больше шансов умереть от ран, в то время как ведьмы и волшебники обычно выживают и становятся оборотнями. Политика Министерства магии в отношении оборотней всегда была запутанной и неэффективной. Кодекс поведения оборотней, разработанный в 1637 году, предполагал, что все подписавшие его оборотни не только обещают ни на кого не нападать, но и обязуются надежно запирать себя каждый месяц. Неудивительно, что кодекс никто так и не подписал, поскольку никто не хотел идти в министерство и признаваться в том, что он оборотень. Именно по этой причине позднее пострадает бюро регистрации оборотней. В течение многих лет информация, такая как имя и личные данные, которую каждый оборотень должен был указать в бюро, оставалась неполной и недостоверной, потому что многие из новообращенных стремились скрыть свое состояние, чтобы избежать неизбежного позора и изгнания. Ответственность за оборотней постоянно перекладывалась с одного отдела регулирования магических популяций и контроля над ними на другой, в результате чего они годами скитались между подразделением тварей и подразделением существ. Это происходило потому, что никто не мог понять, классифицировать оборотней как человека или как тварь. В какой-то момент бюро регистрации оборотней и бюро контроля за оборотнями оказались в подразделении тварей, в то время как в подразделении существ было основано управление поддержки оборотней. Однако никто не обращался в управление поддержки по тем же причинам, по каким не отмечался в бюро регистрации, так что в конце концов его закрыли. Чтобы стать оборотнем, необходимо быть укушенным другим оборотнем в его волчьей форме во время полнолуния. Когда слюна оборотня смешается с кровью жертвы, происходит заражение. Многие магловские мифы и легенды, повествующие об оборотнях, в основе своей недостоверны, хотя многие из них и не лишены смысла. Серебряные пули не убивают оборотней, но если наложить на свежий укус припарку со смесью серебряного порошка с бадьяном, то это запечатает рану и не даст жертве умереть от потери крови, хотя многие трагические истории повествуют о жертвах, которые умоляют о смерти, выбирая ее, а не жизнь оборотня. Во второй половине 20 века было изобретено несколько зелий, которые позволяли смягчить последствия ликантропии. Самым успешным оказалось волчье противоядие. Ежемесячная трансформация в оборотне без лечения очень болезненная. Как правило, ей предшествует несколько дней бледности и плохого самочувствия. В то время как он или она пребывает в волчьей форме, оборотень полностью утрачивает способность человеческого восприятия добра и зла. Тем не менее, будет ошибочно утверждать, как это делают некоторые авторы, в частности профессор Эмерет Пикарди в своей книге «Люпиновский беспредел. Почему ликантропы не заслуживают жить», что они лишены добродетели. В человеческом облике оборотень может быть таким же хорошим и добрым, как и любой другой человек. И напротив, он может быть невероятно опасен, даже будучи человеком, как в случае с Фенриром Сивом, который держал свои когти заточенными и острыми, как когти животных, чтобы кусать и увечить даже в человечьем обличье. При нападении оборотня в человеческом облике у жертвы могут проявиться слабые волчьи черты, такие как любовь к полусырому мясу, но в остальном не должно быть никаких долговременных пагубных последствий. Однако любой укус или царапина, нанесенные оборотнем, оставляют устойчивые шрамы вне зависимости от того, был ли он или она в волчьей форме во время нападения. Во время пребывания в животной форме оборотень практически ничем не отличается от обыкновенного волка, хотя его морда может быть немного короче, а зрачки немного уже, в обоих случаях более человеческие. Хвост же выглядит немного облезлым. Подлинная разница скрывается в поведении. Настоящие волки не очень агрессивны, хотя в большинстве народных сказок их изображают как беспощадных хищников, поэтому специалисты-волшебники считают, что в сказках говорится именно об оборотнях, а не об обыкновенных волках. Волки практически никогда не нападают на людей, только при особых обстоятельствах. Оборотни, напротив, предпочитают именно людей и не представляют почти никакой угрозы для других существ. Обычно оборотни размножаются, нападая на необоротней. Ненависть и осуждение окружали оборотней на протяжении веков, поэтому далеко не многие из них создают брак и заводят детей с людьми. Однако в тех редких случаях, когда оборотень состоял в отношениях с человеком, не было выявлено никаких признаков того, что ликантропия передается по наследству. Одна любопытная особенность заключается в том, что если два оборотня встретятся и спарятся во время полнолуния, что является весьма маловероятной случайностью, известно только о двух подобных случаях, результатом их спаривания станут волчата, которые будут похожи на обыкновенных волков во всем, кроме своего аномально высокого интеллекта. Они не будут более агрессивными, чем остальные волки, и не станут выбирать людей для нападения. В условиях чрезвычайной секретности, с разрешения Альбуса Дамблдора, такие щенки однажды были выпущены на волю в запретном лесу Хогвартса. Щенки выросли красивыми и необычайно умными волками, многие из которых живут там до сих пор, что служит причиной для слухов про оборотней в запретном лесу. Истории, которые ни один учитель или лесник не потрудились развеять, поскольку это помогает удерживать учеников подальше от запретного леса.